Глава 13. Выбор бедовые люди. Однажды в жизни обменника случилась трагедия. Притом трагедия такого масштаба, что никакие ограбления ей в подметки не годились. Некоторые девочки потом говорили, что причина в людиной кличке. Мол, если бы ее называли не бедовой, а наоборот фартовой, ничего такого не случилось бы. Другие утверждали, что это вообще удивительно, как Люда после такого выжила. Мол, они при таких трагических обстоятельствах сразу бы сыграли в ящик. На них грозно шикали и делали круглые глаза. Так получилось, что в то злосчастное утро бедовая Люда работала одна. У трепетной Натальи ночью поднялась температура, и она уехала домой, и Люде пришлось отдуваться за двоих. К часу дня должна была подъехать следующая смена в лице понаехавшей и добытчицы Наташи. УФ обычно приезжала к 11, но ее, как назло, задержали в банке. То есть звезды в тот день сошлись так, чтобы случилось то, что случилось. Девочки потом по 100 раз перетирали историю, пытались понять, где, в каком месте переклинила бедовую Люду. Люда объясняла, что всему виной странный жест. «Вы понимаете, этот жест... Он таким движением кинул деньги в лоток, что далее я двигалась как зомби. Понимала, что делаю что-то не так, но остановиться не могла», — плакала Люда. «Прорвемся», — качали головами девочки и прикидывали в уме, на сколько лет надо продать в рабство Люду, чтобы она смогла покрыть недостачу в 2400 долларов. Учитывая Людины чахлые впуклости, ибо выпуклостями то, что Люда носила на себе, язык назвать не повернется. Получалось... Продавать надо Люду пожизненно. Люда рыдала в 4 ручья и порывалась убиться о счетчик банкнот. УФ ходила мрачнее тучи, не ругалась матом, не пила водки. То есть это был апокалипсис в самом прямом его значении. Земля налетела на небесную ось, поменялись местами магнитные полюса и настал всеобщий звездец. В то злосчастное утро Люда никого не трогала, сидела себе тихо за кассой, проворачивала в голове вчерашний конфликт со свекровью. Серафима Петровна ела невестку поедом, продуху не давала. У Люды от этого ныло и покалывала грудь, поэтому она ходила на работу, обмотанная капустными листьями, фиксировала их на груди бюстгальтером. Капустный лист через какое-то время терял свою свежесть и начинал отчетливо отдавать бланшировкой. Тогда Люда отколупывала от кочана сменные листья и убегала в туалетную комнату, выкидывать за ненадобностью старые. О чем думали уборщицы, доставая из мусорной корзины в туалетной комнате пожухлые капустные листья, история умалчивает. Скорее всего, списывали все на эксцентричных интуристок. Итак, сидела пригорюненная Люда у окошка, в магнитофоне пела Жанна Агузарова, в городе было промозгло и по-февральски неуютно, туристы в ожидании экскурсионных автобусов вяло передвигались по фойе. Вдруг к обменникову окошку подлетела группа из 5 молодых людей. «Пакистанцы», — почему-то решила Люда. Молодые люди были очень хороши собой. Высокие, смуглые, тонкокосные, с дивными миндалевидными глазами и темными кудрями. Двигались они практически синхронно и даже глядели одинаково, чуть искоса из-под полуопущенных век. «Доллары есть?» — спросил один из них с необычайным певучим акцентом. «Есть. Мне нужны специальные доллары. Я собирать, коллектор». «В смысле?» — удивилась Люда. «Я собирать буквы». Молодой человек ослепительно улыбнулся, достал из нагрудного кармана пиджака 100 долларов, на пальце сверкнул диковинной формы перстень, длинный, прикрывающий фалангу. Люда еще подумала, что очень неудобно ходить с таким перстнем. Во-первых, цепляется за все, а во-вторых, некомфортно пальцу. Он фактически не сгибается. «Вот, смотреть!» Пакистанец развернул 100-долларовую купюру и потыкал пальцем в строчку с контрольными буквами. «Мне нужен купюры с буквами «Си», English!» И молниеносным круговым движением кисти молодой человек кинул 100-долларовую купюру в лоточек для передачи денег. В ушах противно зазвенело. Сердце словно взлетело и забилось где-то в горле. Люда подняла глаза с купюры и уставилась на пакистанцев. Они спокойно и даже чуть насмешливо смотрели на нее своими миндалевидными бархатными глазами. «Чисто восточные принцы», — подумала Люда и взяла купюру. разглядывала ее долго, кинула обратно в лоточек. А дальше случилось то, чему она не могла найти объяснение и оправдание. Люда вытащила из кассы пачку 100-долларовых купюр, развернула веером и положила в лоточек. «Поищите сами, я не очень пойму, чего вам надо». Молодой человек кивнул, взял купюры, повертел в руках, рассматривая каждую, вздохнул, вернул обратно. «Нет!» — и сокрушенно покачал головой. «Нет у вас таких букв!» Люда убрала деньги в кассу. Когда подняла глаза, окошко было пусто. В лоточке для передачи денег лежали 50 рублей. «На чай оставили?» — удивилась Люда. «Только зачем? Вроде ничем помочь я им не смогла». К часу приехала пересменка. Люда забрала свои деньги и села в уголок сводить кассу и заполнять сопроводительную документацию. Вот тут все и открылось. Сначала девочки наблюдали расширившиеся от ужаса Люди на глаза, потом истерику, потом всем миром снова пересчитывали деньги. 2400 долларов будто корова языком слизнула. Люда вытащила кошелек, выгребла оттуда 1550 рублей и кинула в кассу. С надеждой еще раз пересчитала деньги. Недостача сократилась ровно на 26 центов. Прилетевшая по скорбному зову из банка ОФ застала съезд древнеегипетских плакальщиц в самом разгаре. За короткие полчаса девочки добросовестно выплакали себе все глаза. В обменнике густо пахло тушеной капустой. От пережитого шока у Люды резко поднялась температура и довела капустные листья в бюстгальтере до готовности. ОФ пораскинула мозгами и быстро вычислила, куда утекли деньги. Люда с вселенским воем призналась, что таки да, после того, как пакистанец вернул ей доллары, она их, не пересчитывая, положила в кассу. «Ну как же так?» — разводила ОФ руками. «Мало того, что ты в нарушении всех правил выдала валюту не пойми кому, так еще не стала пересчитывать, когда забрала обратно. А он ничего с нею не делал, просто повертел пачку в руках и вернул мне». «Как повертел?» Люда хотела ответить, но вдруг осеклась. Резко упала лицом, потускнела губами. «Как фокусник вертел?» — прошелестела. «Повернет купюру, продемонстрирует мне, мол, вот она, на месте, и берется за другую». «Как давно они ушли?» «Часа три точно». ОФ молча выскочила, громко хлопнув тяжелой дверью. Какое-то время ходила вокруг обменника мрачнее тучи. Истово ходила, не останавливаясь. Девочки, обливаясь слезами, следили за ней в два обменниковых окошка. На автомате обменивали деньги, молчали. Да и что тут скажешь? На каком-то очередном вираже ОФ притормозила, подлетела к окошку, дыхнула в лоточек для передачи денег. «Милицию вызывать не будем. Во-первых, никого они не найдут, только нервы нам будут трепать. А во-вторых, если вызовем милицию, они достачи узнают в банке. Тогда это горе-горько уволят с концами». Люда брызнула благодарственными слезами. Она и не надеялась, что ОФ оставит ее на работе. ОФ глянула на свою бедовую подчиненную жалостливым взглядом, покачала головой. «Тебе есть где деньги занять?» «Нету». «Ёб твою мать!» — ринулась дальше наматывать круги. Пока ОФ придумывала многоходовую комбинацию спасения Люды, девочки шепотом совещались. Сбережений в складчину оказалось кот наплакал, долларов 200. Зато добытчица Наташа вспомнила про свою знакомую, челночницу Зину. «У нее павильоны в ЦСКА. Вы же знаете, какие там цены? Думаю, я смогу занять у нее денег». Цены в ЦСКА, самом богатом и дорогом вещевом рынке Москвы 90-х, были просто запредельные. Понаехавшие с праведной Ольгой как-то побывали там. Ушли несолоно хлебавши в невероятной печали. Диск с записями Гатто Барбьери стоил 150 долларов, одежда и обувь от Томми Хилфайгер — 500. Наташа кинулась названивать Зине. Долго переругивалась в трубку, оперируя искрометными выражениями «да от нее толку, как от козла говяжьей вырезки, и акстись и вздрогни». Положила трубку, уставилась на Люду. Люда, окутанная капустными парами, глядела агнцем на заклание, трепетала ресницами. «Алло!» — постучала в окошко добытчица Наташа, бегающая по кругу ОФ. «Начальство! Алло!» Уэф притормозила. «Выход найден!» — возопила Наташа. «Заходи!» Выход действительно был найден. Несколько рисковый, но все-таки выход. Из разговора с Зиной Наташа узнала, что скоро та собирается в Турцию за очередной партией товара. Обычно Зина ездила туда с напарницей. Вдвоем было проще контролировать товар, который с большой охотой растаскивали всякого рода мелкие и крупные воришки, начиная с гостиничной обслуги и заканчивая таможенным контролем на обеих границах. Но напарница Зины угодила с серьезной операцией в больницу и какое-то время не в состоянии ездить по заграницам. Зина согласилась дать деньги в долг только с тем условием, что Люда съездит с ней в Турцию и поможет с перевозкой товара. «А она оплачивает тебе дорогу туда и обратно, дает сегодня денег закрыть недостачу, говорит, пусть назанимает где может еще долларов, слетаем в Турцию, накупим и на ее долю товара, толкнем на рынке, закроет долги, еще и подзаработает». Люда съездила в ЦСКА, познакомилась с Зиной, оросила ей обширную грудь слезами, вернулась с долларами, торжественно закрыла недостачу. На следующий день оформила отпуск на месяц. Уэф благородно обещалась заменять ее. «Я вам привезу красивый свитер из ангорки, какого-нибудь нежного цвета с бисерным узором на груди», — обещала растроганная Люда. «Засунь себе этот бисер сама знаешь куда», — огрызнулась Уэф. «А мне привези кожаный жилет, обязательно бирюзового цвета». «Зачем вам такой жилет?» «Буду с прозрачной блузкой носить, мужиков штабелями укладывать». Люда тайком от свекрови продала два золотых царских червонца, единственное достояние семьи, раздобыла еще какое-то количество денег и уехала в Турцию. В течение месяца давала о себе знать короткими телефонными звонками, докладывалась, что все у нее хорошо, но сильно устает, а еще научилась ругаться, как портовый грузчик. Передала с мужем Жориком ОЭФ кожаный жилет бирюзового цвета, девочкам по футболке и маленькому набору теней, попросила продлить отпуск еще на один месяц. Вернулась к апрелю, вся в новом, худая, как щепка, с выгоревшим лицом и огрубевшими руками, рассказывала много интересного. Например, что у Зины торговые павильоны по всей Москве, начиная от пафосного ЦСКА и заканчивая вещевым рынком на Южной, и что во всех этих павильонах продается одна и та же турецкого производства одежда. Просто на Южной ее можно купить за $100, а в ЦСКА за 2000. «Знали бы люди, как их дурят», — вздыхала Люда. За два месяца она побывала в Турции 3 раза. Работала с утра до ночи, ездила по Москве с товаром, отвечала за ассортимент Зининых павильонов, закрыла долги, выкупила царские червонцы, обновила гардероб себе и Жорику, свекрови привезла большой жемчужно-серого цвета жакет из ангорки с бусами на рукавах. Смешно рассказывала, как Серафима Петровна ездит в этом жакете на чистые пруды кормить голубей и торжественно ходит туда-сюда перед посольством Казахстана. Мстит цветущим видом за высокую аренду космодрома Байконур. О своем челночном периоде жизни Люда вспоминала с содроганием, никогда больше не рвалась назад. Уверяла, что человек деградирует обратно пропорционально шальным деньгам. Чем больше денег, тем меньше извилин. Заявляла, что сделала выбор в пользу извилин. На этой почве лечила потрескавшуюся кожу на ладонях гусиным жиром, обмазывала обильно ладони и работала в перчатках. Что удивительно, боли в груди как рукой сняло. Люда даже не вспоминала о них. Так что гостиничные уборщицы больше не вздрагивали, доставая из мусорных корзин скукоженные капустные листы. Неудавшиеся браки Веры. Однажды в обменнике работала девушка Вера. Тихая, добрая, отзывчивая, немножко дура. Как ни странно, при таких неоспоримых достоинствах личная жизнь у Веры категорически не складывалась. Мужчины уходили от нее косяками. А все почему? А все потому, что как только дело доходило до постели, Вера неосмотрительно открывала интимные свойства своего организма. «Плачу после оргазма», — доверчиво глядя в глаза, признавалась она. «То есть как это?» «А вот так. Как только кончу, тут же начинаю плакать, остановиться не могу». «А если не плачешь?» — пугались ухажеры. И тут срабатывала Верина немножко дурость. «А если не плачу, значит, все, не кончила», — рубила она с плеча. «Женский организм. Оно ведь дело такое, несговорчивое. Тут он есть, а тут нет. Опознать его по косвенным признакам категорически сложно, если вообще возможно. Женский организм — как лохнесское чудище. Все знают, что оно есть, но никто не видел. Вот, например, богомолы. У них все просто. Пока ты пытаешься чего-то там сделать, она тебя потихоньку ест. А когда вел дело до кульминации, так и увидел свет в конце тоннеля. Блажен, кто довел. Вот как оно у богомолов называется. Как оно у людей называется? А черт его знает. Ешь его или не ешь, один толк. Света в конце тоннеля не видать. Поэтому ничего удивительного, что через какое-то время ухажеры от Веры сбегали. Они находили себе необремененных интимными выкрутасами женщин и отсеивались во свояси. Вера расстраивалась, рыдала щедрыми слезами на много неудавшихся оргазмов вперед. Мыслила странными категориями. «Это было в том году, когда я не вышла замуж за Олежку», — говорила. Или «Мы с Рамилем сошлись накануне путча, а разошлись с арестом ГКЧПистов. 4 дня продержались». Или «Когда мама заболела, в больницу ее отвозил Володя, а забирал уже Гоша». «Так долго лежала?» — удивлялись девочки. «Долго. Почти 2 недели», — кивала Вера. Проработала она в обменнике мало, 3 месяца. За это время у нее случились 2 любовные истории — с Владиком и Гришей. 1. История с Владиком. Как-то Вера познакомилась с мужчиной Владиком, мастером спорта по самбо и охранником казино. Владик был настоящим борцом, поэтому, потерпев сокрушительное поражение от веренного индикатора оргазма, сдаваться не стал. Посоветовался с коллегами-охранниками, придумал себе специальное меню и принялся усиленно питаться бараньими яйцами и корневым сельдереем. Причем за сельдереем раз в неделю ездил на Дорогомиловский рынок, потому что в обычных продуктовых его было не достать. Афродизиаковая диета не очень помогала, точнее, совсем не помогала. Но Владик так просто отступать не умел, поэтому решил пойти на отчаянный шаг — купить Виагру. Сам постеснялся за ней сходить, снарядил в аптеку деда, ветерана войны. На дворе стоял месяц май. Впереди маячила очередная годовщина Великой Победы, и выходить из дома в гражданском дед отказывался. Поэтому пошел в аптеку при полном параде, в кителе с орденами и медалями на всю грудь. В очереди разговорился с Максимовной из соседнего подъезда, между делом сообщил, что пришел за Виагрой. Максимовна кокетливо взбила чахлый кудель на макушке и призывно повела бровью. Дед заподозрил неладное, но виду не подал. Дождался своей очереди и оглушительно спросил у аптекарши, что это за таблетку от давления попросил купить внук. Под общий хохот аптекарша ему поведала, что таблетка не совсем от давления, а если даже и от давления, то в другом месте. Дед крякнул, но таблетку взял, покрыл расстояние до дома за рекордно короткий срок, устроил внуку скандал по силе, не уступающий взятию нашими войсками Рейхстага, и в наказание выдал половину таблетки. «А что со второй делать будешь?» — пробубнил Владик. «А это уже мое дело!» — отрезал дед и гордо удалился в свою комнату. Владик проглотил Виагру и поехал к Вере штурмовать ее Рейхстаг. На следующий день Вера пришла на работу мрачнее тучи. «Бросил он меня. А что так?» — полюбопытствовали девочки. И тут Вера поведала душераздирающую историю о том, как Владик сначала всяко пытался довести ее до слез, потом, когда она озверела и спихнула его с себя, остаток ночи развлекался тем, что ходил по стенам и потолку. Периодически, когда становилось совсем невмоготу, он залезал под холодный душ. Но душ мало помогал. Восставшее мужское естество требовало успокоения, подручные средства не помогали, сатисфакция, если и наступала, то облегчение не приносило. К утру он забылся тревожным отрывистым сном, проснулся весь в поту, доел остатки сельдерея, обозвал Веру фригидной и ушел навсегда. Искать бабу с нормальными запросами, чтобы без подковырок. Так Вера не стала женой охранника казино Владика. 2. История с Гришей. Однажды у Веры случился брутальный мужчина Гриша, бывший спецназовец, косая сажень в плечах. Познакомились они в электричке. Гриша пересел к Вере, стал рассказывать о той военной жизни, например, как их отряд забрасывали куда-нибудь в Парагвай, в бескрайние кукурузные поля, и они там сидели в этих полях по 3-4 дня, питались сырой кукурузой, пили из луж, ждали приказа. «Срали там же, но старались не шуметь», — рассказывал Гриша, скупо артикулируя суровым лицом. «Срать ведь тоже надо умеючи. Не шумя, чтоб не выдать место дислокации». «А почему именно срали?» — трепетала Вера. «Сухой паёк закончился, а жрать хочется. Огонь не разведёшь, чтобы кукурузу запечь. Враги по дыму засекут. А от сырой круто не покакаешь», — терпеливо объяснял Гриша. «И чего?» — поторапливала его Вера. «Жили вы в этом поле, а дальше что?» «А дальше прилетал вертолет и увозил нас обратно». «То есть как это обратно? А с какой целью вы несколько дней сидели в полях?» «А фиг его знает. Может, переворот устроить или наоборот поддержать. Если надобность во вмешательстве отпадала, нас тут же возвращали на базу». И Гриша, не прекращая сурово смотреть лицом, подсел ближе к Вере и положил широкую, как саперная лопатка, руку ей на колено. «А я плачу после оргазма», — доверчиво улыбнулась Вера, — «от счастья». «Это мы легко можем устроить», — согласился Гриша. Вера засмущалась и прижалась к его плечу. В ту же ночь Гриша трижды довел ее до слез, один раз чуть ли не до вселенского потопа. К сожалению, счастье было недолгим. Через неделю вернулась из командировки Гришина жена, и влюбленным пришлось расстаться. «На две бабы жить не умею», — сокрушался Гриша, обнимая на прощание Веру. Так Вера не стала женой бывшего спецназовца. Уволилась она сразу после расставания с Гришей. Пропала надолго. До девочек доходили совершенно дикие слухи, что Вера устроилась стюардессой на трансатлантические рейсы, мол, на высоте легче добиться того, чего на земле со слезами не допросишься, что приняла постриг и ушла в монастырь, что вышла замуж за Чукчу и укатила на крайний север, мол, в краях оленьих рогов и китовых усов проблем с оргазмом не бывает. Появилась она через год, довольная, беременная, смотрела заплаканными глазами, светилась от счастья. Счастье звалось Митей, отличалось куцей статью и повышенной кустистостью бровей. «Мал, да удал», — улыбалась Вера. «Да, я такой», — соглашался Митя. Девочки нарадоваться не могли. ОЭФ самолично пожала Мите руку. Невзирая на строгий запрет, впустила в обменник. Потчевала бутербродами с ветчиной, поила чаем. «Метр с кепкой, а умеет!» — восхищенно цокала языком. «Метр 61», — поправлял Митя. «Ладно, метр с двумя кепками», — соглашалась ОЭФ. Жрица любви 2. Однажды к обменнику подошла жрица любви, и пока понаехавшая меняла ей немецкие марки на рубли, решила завести светский разговор. «Ты кто у нас? Грузинка? Армянка? Армянка? Был у меня один клиент, армян. Хуй маленький, зато понтов, понтов!» Понаехавшая отсчитала рубли и положила в лоточек для денег. «Расстроилась?» — спросила жрица. «Да нет». «Не расстраивайся, сейчас чего хорошего скажу. Зато волосат был жуть. Прям когда моется, ни одно полотенце его не берет, хоть феном суши». «Хм. Расстроилась?» «Нет». «Не расстраивайся, сейчас чего хорошего скажу». «Может, не надо?» «Не, реально хорошее скажу. Зато яйца у него были, во!» Жрица любви сжала руку в кулак, накрыла его второй ладонью и гордо продемонстрировала оторопелой понаехавшей эту сокрушительную конструкцию. «Правда», — задумчиво продолжила она, — «какой смысл в таких яйцах, если хуй все равно с фигулину, я так и не поняла». И активно недоумевая лицом, с претензией уставилась на понаехавшую. Из личного опыта. Если эмигрируешь в другую страну, будь готов держать ответ за конструктивный диссонанс в штанах любого своего соотечественника. Глава 14. Прощание армянки. Из письма, понаехавшей к подруге. Она совершенно замечательная. Впрочем, я это давно знала, уже тогда, когда ехала к ней незнакомой женщине с нелепым чемоданом наперевес, раздавленной этим новым огромным городом, к которому мне еще привыкать. В тот первый день приезда я даже представить себе не могла, какой он огромный, этот город. Огромный и прекрасный. Но она мне открыла. Совсем теплая, совсем родная, смешной ободок в волосах, сразу побежала чайник ставить, потом спохватилась, вернулась, расцеловала в обе щеки. Мне всегда везло на людей. Рассказывала о себе какие-то петрушевские ужасы. После войны мужчин совсем не стало, весь тяжелый труд на женщинах, работали на стройке АЗЛК, возводили стены, таскали мешки с цементом, камни, худющие, двужильные, 8 девочек в одной комнате общежития, одно выходное, купленное в складчину платье на всех, из синего панбархата с белым кружевным воротничком и пышной юбкой. В этом выходном платье и спуталась с женатым мужиком, забеременела от него. Вызвали какую-то бабку-повитуху, страшную, как смерть, всю в отрепьях. Та вытащила из-под отрепьев какой-то крюк, по виду большой гвоздь, изогнутый с острого конца, прокипятила и вставила туда. От жуткой боли потеряла сознание. Вот такой был ребенок, показывает, водя большим пальцем по основанию указательного, практически кукленыш. Глядит потемневшими сухими глазами. Слез нет, все слезы по нему давно уже выплакала. Похоронила под вербой, завернула в кровавые тряпки, положила в коробочку и похоронила. Детей у нее больше не случилось. Она ежечасно повторяет про себя молитву Божьей Матери Державной, вымаливает грех за невинно убиенное дитя, ходит в церковь на утреннюю и вечерню, соблюдает все посты. «Недавно о чем-то говорили. Она мне в ответ: „Да, дочка, да“, сказала, украдкой глянула в мою сторону, повторила шепотом: „Дочка“. Я знала, как ей было важно в эту минуту, чтобы я подошла и обняла ее. Но что-то меня удерживало, робость или нерешительность, не знаю. А она смотрела какое-то время, потом повернулась к окну, так и стояла в профиль, молчала. Когда бабуля умерла, я прибежала к ней, слова сказать не могу, а она все поняла, напоила меня валерьянкой, уложила в постель, а сама молилась до утра. Рассказала сводной сестре, что я ей как дочка. Та прилетела на следующий день, подняла жуткий скандал. «Что ты ее дочкой называешь?» — кричала. «Ты еще пропиши у себя, квартиру ей оставь. Выбирай!» — кричала. «Или я, или она!» Я молча пошла вещи собирать. Да я поговорил с родителями. Жить у них негде, но на первое время они обещали нам помочь. Нашли квартиру, совсем пустую, сломанный диван и газовая плита на кухне. Зато во дворе, совсем впритык к дому, стоят березы. Когда ветер, они стучатся в окна своими безвольными длинными пальцами. Мне ее не хватает. Она недавно приходила к нам в гости, волновалась ужасно. Посидели мы с ней, попили чаю. К Дэ она настороженно относится, не доверяет. Он смеется, называет ее в шутку тещей. Рассказывала, что сестра к ней свою дочку подселила, от греха подальше. «У тебя все будет в порядке?» — спросила и расплакалась, беспомощно, по-детски, навзрыд. Я обняла ее, сидели мы так какое-то время, молчали. Это большое счастье — знакомиться с новыми людьми, улыбаться, держать их за руки, заглядывать в глаза. Но как больно потом с ними расставаться. Тетя Майя. Тете Майе в этой жизни категорически не повезло. Казалось бы, все как у людей. Два глаза, два уха, опять же грудь. Одна, но большая. Вместо второй от плеча и чуть ли не до селезенки тянулся длинный, грубо справленный по шву шрам. Чуть ниже от пупка кривым зигзагом уходил вниз второй. Убирали все женское. «Разве нормальный мужик такое вытерпит? Ну и мой не смог», — рассказывала тетя Майя, протирая окошко обменника рукавом от старой кофты. Даже в такой, казалось бы, небедной гостинице, как «Интурист», порой не хватало простых тряпок для протирки пыли. Вот и приходилось тете Майе взбираться на тубаретку и кряхтя вытаскивать с антресолей большой набитый тряпьем мешок, чтобы среди руин изношенного до дыр когда-то гардероба отыскать подходящий для уборки лоскут. Главное, чтобы ткань была натуральной. Ситец или хлопок, можно шерсть. Ведь что от капрона, что от кремплена, толку с гулькин нос. Только елозят со скрипом по поверхности, да грязь размазывают. Очень хорошо справлялись с уборкой советской закваски кальсоны с начесом. Но тетя Майя берегла их, как зеницу ока, и на уборку не пускала. Она штопала облысевшие части кальсона останками других и ходила в непролазные московские зимы, как в латах, защищенная от простуды и цистита, и какого другого гайморита. Хороший был мужик, но пьянь. Правда, честный. Принесет получку 130 рублей, 110 отдаст мне, а 20 себе забирает. Майя говорит, ближайшие 2 недели изволь, меня не ругать. Я буду пить. Ты, главное, меня не пили, да с утра вовремя на смену буди. Ясно? Рассказывала тетя Майя тощему высокому ирландцу, пока понаехавшая в скором порядке обменивала фунты стерлингов на рубли. Ирландец водил длинным носом и растерянно улыбался в ответ. «А я чего? Я не смогла ему запретить пить. Он пьет, а я плачу. Мне его жалко, и себя жалко. Приползет вечером на бровях, ляжет поперек кровати, иногда во сне обоссытся. Вот я и подстилала ему клеенку, как дитю малому. 2 недели пьет, как сволочь, буянит, жидовской мордой иногда обзывает». Тетя Майя наливалась слезами, замолкала на секунду, таращилась глазами. Аккуратный маленький японец, которому она жаловалась, участливо качал головой. «А сам-то можно подумать, сам-то кто?» — вздыхала тетя Майя. «Галимый калмык, узкоглазый на вроде тебя, но туда же». Убиралась тетя Майя специальной, собственного авторства, жидкостью, на 5 литров воды, горсть натертого на крупной терке хозяйственного мыла, плюс синьки столовую ложку, да на штыря столько, чтобы не ядрено, но и не жидкие сопли. «От всякой разной инфекции», — поджимая губы, многозначительно кивала она в сторону жриц любви. Неизвестно, убивала все некошерная дезинфицирующая жидкость или нет, но воняла она так, что припозднившиеся интуристы брезгливо шарахались, учуяв немилосердный амбре. «What the...» — щелкали они пальцами, пытаясь подобрать какое-нибудь цензурное определение тому, чем тетя Майя протирает стойку ресепшн, и, не придумав ничего вразумительного, капитулировали. «What a fucking shit!» «Russian dust!» — отшучивались администраторши. «Потерпят! Ничего с ними не станется!» — пыхтел тетя Майя на их слабые призывы к состраданию. «Нанесут своих микробов, а потом отдувайся! Спит окаянный в Москву, откуда пришел? Мы, что ли, его придумали?» «Не мы!» — соглашались администраторши. «То-то!» Объяснять тете Майе, что Russian dust-ом микробы окаянного спит не возьмешь, не имело никакого смысла. Тетя Майя свято верила в чудодейственную силу жидкости для уборки. Будь ее воля, она бы каждого интуриста натирала своим дустом на подступах к таможенному контролю и только потом запускала в Россию. «А то чихнут на тебя своими гонореями, а ты лечись потом», — пыхтела возмущенная беспардонным поведением гостей столицы тетя Майя. Основная уборка гостиничного фойе проводилась почти под утро. Как только часы пробивали 3, из служебных помещений важно выплывали уборщицы — тетя Галя, тетя Майя и молоденькая Саша. На всю мощность включались вытяжки, мерно гудели пылесосы, тихо бормотали подвешенные под потолок телевизоры, уставшая охрана разбредалась по углам, убирался большой свет, один за другим закрывались торгующие сувенирами магазинчики, наступало время ночь. В целях безопасности блокировался вход в гостиницу, открытой оставалась только боковая дверь. Ночью на Тверской было страшно. Помимо пьяных мужиков, снующих на машинах от одной стайки проституток к другой, по улице разъезжали милицейские патрули, и неизвестно было, кого бояться больше — обкуренных крикливых проституток, их отвязной клиентуры или рыскающей по темному городу милиции. Все они, по большому счету, были на одно лицо. Гостиница никакого отношения к ночной Тверской не имела. Она жила своей жизнью. В летнем саду колобродили счастливо напившиеся финские туристы, велись окрест полупьяные ночные жрицы, из казино периодически прибегали мелкие клиенты. Крупные до обменника не снисходили. За крупных отдувалась личная охрана. «Девочки, поменяйте $5000, да какой там паспорт, оформите на дядю Ваню из Тамбова, ладно, вот вам мое удостоверение, это все, что есть, только оформляйте быстро, а то шеф не в духе, проигрывает по 3-му кругу». Вокруг обменника, передвигаясь коротким гусиным шагом и таща за собой гудящий пылесос за резиновый хобот, убиралась тетя Майя, самая старая и от этого особенно авторитетная уборщица гостиницы. После уборки она обязательно заходила к девочкам в обменник попить чаю, рассказывала удивительные истории о прошлом интуриста, например, поведала страшным шепотом причину хромоты сутенерши Веры. «Она ведь раньше сама проституткой была, работала где-то в тайном притоне, туда наряд милиции нагрянул, а она выпрыгнула в окно со второго этажа, вот и сломала себе ногу. Но ремесло свое позорное все равно не бросила, и на хромых, видать, есть спрос. А теперь она у них начальница, вон сколько золота на себе таскает, на Ауди едет, богатая. Я слышала», — переходила на азбуку Морзе тетя Майя, «что и на таких, как я, есть спрос, чтоб без груди и в возрасте. Тьфу!» «Ну чего сразу тьфу?» — возмущались девочки. «Конечно тьфу! Кому оно надо? Весь перед изрезан, самой страшно глядеть». Мужа предателя она все равно любила. Хорошо жили, душа в душу. А вот детей не случилось, кровью не совпадали, резусами. 8 выкидышей я пережила, 8. Но он меня любил, прощал. Что прощал? Как что? Резус мой прощал. У него плюс, а у меня минус, не совпадали. Благородный какой. Благородный, ага, не замечала иронии тетя Майя. А вот рак мне уж не смог простить. Через месяц ушел. Да и кто такой станет прощать? С тетей Майей никто не спорил. Даже ОЭФ, потому что это было совершенно бессмысленным занятием. Ибо когда женщина по-настоящему любит, это навсегда. Однажды у ОЭФ был сын Павлик. Однажды у ОЭФ был сын Павлик. Ну, то есть... Сын Павлик у нее был всегда, по крайней мере, с июня 1979 года точно. Но однажды он влюбился, и девушка ответила ему взаимностью, перпостельно, то есть лишила его девственности метко и навсегда. Что Павлик уже не девственник, кассирши поняли сразу, как только ОЭФ ворвалась в обменник. Любая прошедшая через горнило этого испытания мать легко вычисляется по дрогнувшему овалу лица и порушенной мелкой моторике. Обменник заколотился и внутренне сжался. ОЭФ в расстройстве была страшнее отвергнутого африканского носорога. «Когда-нибудь оно должно было случиться», — примирительно мявкнула понаехавшая. «Какая-то шалава! Из Твери!» — взревела ОЭФ. «Ну зачем сразу шалава?» — замахала руками добытчица Наташа. «И вообще радоваться надо. Сын мужиком стал». ОЭФ послала подчиненных на 3 буквы и, немилосердно хлопнув дверью, ушла в начальственный офис скандалить за меблировку обменника. Так что благодаря Павликову боевому крещению у девочек случились новые настольные лампы и стулья с обитыми скрипучим дерматином сиденьями. В летнюю жару эти сиденья намертво прилипали к попе и отдирались с громким чавканьем. Поэтому если в окошке случались какие-нибудь жаждущие обмена интуристы, девочки старались со стульев не вскакивать. «Иди потом доказывай выкатившему квадратные глаза интуристу, что это не ты». Какое-то время, недели 3, а может 4, в ОЭФ боролись 2 противоречивых, но замечательно дополняющих друг друга чувства. Гордость за сына и желание придушить эту наглую Олесю с потрохами. Олеся демонстрировала чудеса дипломатии. На глаза ОЭФ старалась не попадаться, а если и попадалась, то тут же принималась шуршать по дому, мыла полы, гладила белье, пекла пироги со всевозможными начинками. ОЭФ пироги милостиво ела, но вела себя как попавший в осаду диверсант. Боевой оскал, желваки, крапчатая мимикрия. «Не нравится она мне!» — плевалась она ядом. «Что-то в ней не так!» «Ну чем она тебе не нравится?» — удивлялись кассирши. «Красивая девочка, сына твоего любит, еще и домовитая, вон пироги какие печет». «Она не домовитая, она бледовитая!» — отрезала ОЭФ. «И вообще, молчите в тряпочку! Материнское сердце не обманешь! Что-то в ней не так!» Что в Олесе не так? Открылось буквально через неделю. В тот день ОЭФ ползла в обменник задумчивая и даже в некотором роде торжественная. На приветствие не ответила, скинула обувь, легла лицом в диван. Лежала долго, не шевелилась, на предложение сбегать за водкой отрицательно помотала головой. Отказ от водки девочек крепко насторожил. Понаехавшая испуганно уставилась на Галю. Галя сделала круглые глаза и прижала палец к губам. Вытянула листочек и накорябала крупным почерком «Молчи, оттает, сама все расскажет». В обменнике воцарилась настороженная тишина. Девочки шепотом работали, стараясь не греметь выдвижными лоточками для передачи денег. У Эф лежала ниц и не подавала признаков жизни, только изредка шевелила пальцами на ногах. Потом, спустя бесконечное время, она шумно вздохнула, перевернулась на бок. Девочки напряглись спинами, но не обернулись. У Эф еще раз вздохнула, прочистила горло и вдруг запела революционная: «Есть пули в нагане, и надо успеть сразиться с врагами и песню допеть». Когда, приподнявшись для убедительности на локте, она затянула «Погоня, погоня, погоня» в горячей крови, понаехавшая хрюкнула, упала лицом в кассу и затряслась плечами, следом загоготала Галя. Уэф, не обращая внимания на бессовестное зубоскальство подчиненных, невозмутимо допела песню, рывком села и вытащила из сумки косметичку. Сначала беспощадно напудрилась, а потом, растянув губы в полуулыбке, стала аккуратно обводить их карандашом. «От вы ржете, а главного не знаете», — стараясь не шевелить губами, проговорила она. «Чего не знаем?» «А того не знаете». Уэф вытащила тушь и принялась щедро нагуталинивать ресницы. Раз прошла щеточкой по всей длине ресниц, два прошлась, придирчиво разглядела в зеркальце один глаз, потом второй, удовлетворенно хмыкнула, убрала косметичку, победно щелкнула сумочкиной золотистой застежкой. «Олеся залетела!» «То есть как это залетела?» «А вот так! Да еблась! Вчера приперлась со всей своей родней пугать меня изнасилованием несовершеннолетней. Вы бы видели эти хари! Одна бабка чего стоила, с бельмом на глазу, вся в репьях. Видать, с поля пригнали, прямо с картофельных грядок. Трясла перед моим носом справкой о беременности, грозилась судом. Только не на ту напали. У меня тоже сын несовершеннолетний, 17 лет. И это еще вопрос, кто кого изнасиловал». В том, что насилуемым в данных обстоятельствах был несчастный Павлик, никто из девочек не сомневался. «И чего теперь будет?» «Свадьба будет, чё будет? Не доводить же дело до аборта. Так что быть мне в 45 бабушкой!» Уэф снова вытащила пудреницу, вытянула рот в ниточку, придирчиво оглядела верхнюю губу. «Или дедушкой, судя по активно пробивающимся в последнее время усам». Свадьбу играли большую и шумную. Тверская родня потрясла московскую умением пить на брудершафт всей честной компании. Вставали в круг и, скрещивая руки, пили каждый из бокала соседа. До дна. Московская родня, дабы не ударить в грязь лицом, попыталась повторить маневр, потерпела сокрушительное поражение и была жестоко обсмеяна Тверской. Зато отомстила неумелым, но вполне воинственным нижним брейк-дансом. Уэф потом несколько дней ходила скособоченная, с горчичным пластырем на спине, но довольная до нельзя. Демонстрировала девочкам фотографии. На фотографиях молодожены, забившись за дальнюю колонну зала, с ужасом наблюдали батл новоиспеченных сватов. Особенно потрясла бабка невесты. Невысокая, коренастая, с безумным начесом пергидрольной химии, она постоянно что-то жевала и отовсюду смотрела в объектив разношерстными дикими глазами. «Что это у нее с глазами?» — ужасались девочки. «Один вроде нормальный, а второй не пойми какой. Искусственный, что ли?» «Этот фотограф, как умел, зрачок на бельме рисовал. Иначе получилось бы вообще страсть Господня. А так, какой-никакой, ну хотя бы глаз». Со временем Уэф смирилась с невесткой и даже полюбила ее. Впрочем, это не мешало ей скандалить с Олесей по пустякам. Олеся относилась к диктаторским замашкам свекрови с пониманием, метко отгавкивалась, пекла пироги. Через 7 месяцев родила мальчика Степу. Павлик от навалившейся ответственности резко возмужал, перевелся на вечернее отделение института, устроился на работу. В общем, и на улице ОФ наконец-таки наступил заслуженный праздник. Метод пития Тверской родни. Нужно встать в круг, попьями внутрь, скрестить руки, рюмку держать в левой. Сосед справа протягивает левой рукой рюмку соседу слева, сам придерживает правой рукой рюмку, которую ему протянул сосед справа. Главный цимис ритуала в синхронности движений. ОФ утверждала, что тверская родня довела групповой брудершафт до высочайшего уровня. Рюмки опустошались в секунду, и никто не обливался. Марина. Однажды в обменнике работала девушка Марина, беженка из Абхазии. Приехала она в Москву с 5-летним сыном Борькой. Первое время жила у родни в малогабаритке. Ночевала на кухне между холодильником и угловым диванчиком. Холодильник был допотопный, ранний советский, работал как по часам, включался каждые 15 минут, изуверски гремел содержимым, сокрушительно умирал, казалось, навсегда. Но не тут-то было. Сначала Марина честно пыталась заснуть в перерывах между эпилептическими припадками холодильника, но потом махнула рукой и придумала себе занятие, стала вязать носки. Через 3 месяца бессонных ночей она связала 48 пар шерстяных носков. Спала урывками днем, особенно где приятно укачивала, в лифте, например, или в метро. Старшая по подъезду Макаровна, навсегда настороженная к нерусским, Маринину родню по-своему уважала и, как умело, опекала, вела светские разговоры. Соберутся они в воскресный день в гости, а Макаровна тут как тут высунулась по пояс в окно своей квартиры на 3-м этаже и любопытствует. «От вы! Ну точно как цыганы! Табором туда-сюда снуете! И еда у вас перченая вся! Как рак языка себе еще не заработали! И имена у вас чудные! Ну что это за имя, Томас? Был бы уж КамАЗ, что ли?» Любила зайти в гости, поинтересоваться меню. «Ты, Маринка, что там намесил в кастрюле? На вид говно, а есть вкусно!» Лобио. Время от времени фонтанировал альтруистическими предложениями. «Вашу мать я пропишу у себя, но к прокурору схожу на всякий случай. Вдруг вы меня потравите?» Сеяла мелкую межнациональную вражду. «А ваш Нонка у чеченов работает? У-у-у! Вы ей скажите, их бояться надо!» Давала полезные советы. «Кто ж на крышу в пинжаке лезет? Иди возьми дедову телогрейку. Может, там вши? Но это ерунда, зато пинжак не порвешь». Узнав, что Маринка связала огромное количество носков, погнала ее к метро продавать прохожим. Марина отбрыкивалась до победного. Тогда Макаровна забрала у нее носки, пошла торговать сама. Вернулась вся измазанная в грязи, подралась с бабкой, торгующей вязаными шапками. Зато довольная да нельзя, отдала товар оптом за 500 рублей. Со скандалом всучила деньги Марине, ходила по двору гоголем. Марина посчитала в уме. Получалось, 43 пары носков она отдала бесплатно. Повздыхала, сходила в магазин, накупила продуктов, испекла хачапури, отнесла Макаровне. Растроганная Макаровна обещала помочь с трудоустройством. Через неделю прибежала с радостной вестью. «Собирайся! Будешь работать в санатории! Называется Шелковый! Там сотрудники шелкового комбината отдыхают!» «Кем буду работать?» — обрадовалась Марина. «Сторожем! Вот и выспишься, наконец! Только ты обязательно отблагодари директора! А то Вадим Михайлович шибко добрый, согласился тебя с сыном туда взять! Так что целый день с ребенком будешь!» «Чего купить? Да купи ему вина!» Марина сбегала в магазин, взяла самого дорогого вина, прибежала показывать Макаровне. «Такое пойдет?» «Это что? Тебе ж сказали вина, а ты что купила?» «Вино». «Да этим мы запиваем! Водка у нас вином называется! Водка!» Шелковый оказался лечебно-оздоровительным профилакторием. 3 сезона там отдыхали взрослые, а летом дети. Марина проработала до глухой осени. Днем помогала на кухне, а ночью ходила по периметру сторожевой будки, караулила Борькин сон. Как-то приехали в санаторий братки с бритыми затылками и полной машиной проституток. Потребовали пустить в сауну. От ужаса, что сын может проснуться и увидеть такое количество полуголых баб, Марина воспарила духом, выхватила из-под кровати кочергу и пошла скандалом на 3 густо затонированных джипа. Джипы стушевались, отъехали на безопасное расстояние, долго ругались в мобильные телефоны. Через 20 минут приехал всполошенный директор Вадим Михайлович, покрутил Маринке пальцем у виска, впустил братков. «Ты что, совсем с ума сошла? Они ж нас крышуют!» Марина решила, что братки сначала помоются, потом ее убьют, перекрестилась и стала ждать. Но крыша уезжала довольная, притормозила возле сторожевой будки, вручила $100. «За бдительную службу!» Пока она ходила поднимать шлагбаум, проститутки из второго джипа демонстрировали выглядывающему в окно 5-летнему Борьке свои голые груди. Марина пропустила машины, дернула вниз шлагбаум, вернулась к сыну, застала в распахнутом окне его вспотевшее осоловелое лицо, встала руки в боки. «Нашел на кого смотреть! Весь в отца!» Борька виновато засопел в ответ. Марина хмыкнула, плюнула вслед укатившим проституткам и уволилась на следующий день. В обменнике она проработала недолго, месяца два. Уходила с неохотой, успела привязаться к девочкам. На прощальный банкет напекла хачапури, наготовила пхали и сациви. Смешно рассказывала, как однажды двоюродная сестра Нонка чуть не купила целую коробку свечей в форме восставших фаллосов. В Грузии тогда шла тяжелая гражданская война, электричество подавали в лучшем случае 2 часа в сутки, свечи стоили каких-то безумных денег. Вот и помогали родственникам, как могли. Шла Нонка как-то по темному переходу, видит, продаются свечи по каким-то смешным ценам. Кинулась покупать, хорошо, что развернула одну упаковку. «Как представлю лицо дяди Ираклия с парафиновым членом в руках, аж дурно делается!» — хохотала Марина, забавно пародируя выражение лица дяди Ираклия. Рецепт Наташиного семейного счастья. Добытчицу Наташу всю жизнь обожали мужчины. Бесконечно млели, рвались носить на руках. Наташа царственно почивала на лаврах, созданных ее бесспорной пышногрудой сексуальностью, нагнетала умеючи, подводила сурьмой глаза, красила ресницы синей тушью, складывала губы бантиком, колыхалась грудью в кружевные выреза. Мужчины укладывались штабелями, расплывались улыбками, стремительно глупели лицом. Количество жертв исчислялось сотнями, если не тысячами. Наташа флиртовала, рассыпалась кругом воздушными поцелуями, искрилась и переливалась. В анамнезе имела 2 бывших мужа и 3 бывших свекра. Почему 3 свекра? Потому что первый Наташин муж был гражданским, за что ласково назывался недомужем, а назвать недосвекром профессора МГУ не поворачивался язык. Так и получалось, что при 2 бывших мужьях Наташа щеголяла 3 бывшими свекрами. Свекры Наташу особенно обожали. Заваливали подарками на любые праздники, будь то годовщина Октябрьской революции или День пограничника. Наташа охотно отвечала им взаимностью. Посредством рукоделия. Связала каждому по теплому свитеру с высоким воротом, по жилету связала с ромбами вдоль и дырочками поперек, по длинному полосатому шарфу связала, по лыжной шапочке. Подумывала связать еще и по жакету, но тут взбунтовался действующий муж Виталий. Виталий строго потребовал, чтобы искупленные на его трудовые мозоли пряжи Наташа вязала только ему или сыну, в крайнем случае догу Марсу, после дога можно теще, но больше никому. Наташа Виталию после дога можно теще не простила, в отместку связала матери пушистый пуловер с воротником-хомутом, воротник грохнула пряжу на целый свитер. Виталий поджал губы в ниточку, никогда более не выступал, но обиду затаил. Однажды Наташа застала в его кармане дивное письмо. «Ты — смысл моей жизни», — объясняла письмо мелким заковыристым почерком. «Ты — тот глоток воздуха, без которого я не смог бы просыпаться. Только с тобой я понял весь смысл слова «любовь». Я счастлива, что ты у меня есть, твоя Анна». Наташа перечитала письмо несколько раз, подивилась тому, как легко по ходу любовного повествования Анна меняет пол, изливается загогулинами в заглавных буквах, волнисто подчеркивает «Т» сверху, «Ш» снизу, но неряшливо обращается с бумагой. Тут пятно, там клякса, кругом помарки. Она повертела в руках письмо, принюхалась. Конверт волнительно пах бензином и немного воблой. Вернувшийся с работы Виталий застал проект мужского свитера «Реглан» с косой 8 петель в полном разгаре. Великодушно дал приложить к себе 20 сантиметров готовой вязки, поахал, подсокал языком. «Сам сочинял или Дима помог?» Как бы между делом сунула ему под нос письмо Наташа. «Сам?» — Виталий густо покраснел. «А писал кто?» «Дима». «С какой стати?» «Что с какой стати?» «С какой стати письмо сочиняли?» «А что привновало? А то как не родная, все другим да другим». Наташа промолчала, но выводы сделала. Довязала мужу свитер, взялась за жилет. Виталий, пришпоренный таким щедрым аттракционом взаимности, затеял ремонт в ванной, заодно переклеил обои в квартире. Поднапрягся на работе и аккурат к майским праздникам организовал путевки в Египет. Лето отвел строительным работам на даче. Под веселый перестук Наташиных спиц покрасил забор, сделал маленькую пристройку к дому, подарил теще мопса. Та обожала Дарью Донцову, и по следам ее романов загорелась желанием завести себе собачку именно этой породы. Обменник любил Виталия как родного, ставил в пример остальным мужьям, самоотверженно вязал шарфы. Но остальные мужья оказались сущими чурбанами. Подвиг жен не ценили, тещам мопсов не покупали, за что щеголяли в трикотаже фабричной вязки и на ужин периодически исхлопатывали локальный конфликт сокрушительного масштаба, что, впрочем, не мешало кассиршам жить с ними душа в душу. Воистину, все счастливые семьи похожи друг на друга, но универсального рецепта для счастья как не было, так и нет. Еще немного диалогов Натальи. Наблюдая, как понаехавшая подкрашивает ресницы тушью. «Нашла, что подчеркивать. Ресницы у тебя и так ого-го. Лучше нос замаскируй». «Чем?» «В твоем случае только шарфом». «Наталья, имей совесть». «Ладно, противогазом». Рассказывает об очередном кавалере. «Хорош мужик. Не пьет, не курит, деньги большие зарабатывает». «Кем работает?» «А? Дача имеется. По Можайке 30 километров от Москвы. Наталья». «А что, Наталья? Машина Мерседес черная». «Работает кем?» «Бандитом». «Ты что, совсем с ума сошла?» «Да я уже отшила его». «А чего тогда рассказываешь? А чё, мне одной страдать? Говорю же, дача, Мерседес, не пьет, не курит. Вдобавок круглая сирота». Наблюдая лихорадочные Петины метания по интуристовскому холлу. «Галь, он у тебя доктор каких наук?» «Физико-математических». «А по виду дебил дебилом». «Ну, есть маленько». «Знаем мы, что у него маленько». «Наталья! А чё Наталья? Можно подумать, это я ему причиндала лепила. Весь спрос с твоей свекрови. Какие у матери, такие у сына. Одно слово — наследственность». Уэф прискакала из банка злая, как 100 000 чертей. Причитает с порога. «Они меня доконают! Когда-нибудь они меня точно доконают!» Наталья. «Оштрафовали? Отвянь! Зарплату скостили?» «Сказано, не лезь!» «Что, матом послали?» «Отъебись!» «Ну что за женщина? Утешить по-человечески не дает». Глава последняя. Звонок тете Поле. «Дочка, ну как ты там? Нормально? Устроилась? У меня все по-старому. Ложиться собралась, дай, думаю, позвоню, узнаю, как у тебя дела. Ты не забывай меня, ладно? Звони! Если будет обижать, приезжай ко мне. Ну их, этих мужиков, от них одни слезы. Целую тебя, моя хорошая, светлых тебе снов, счастливого пробуждения и ангел-хранитель тебе на всю ночь». «Моей Москве с любовью». Нарине Абгарян.